Глава 18. Солнце давно встало, когда Сакума открыл глаза и прислушался к себе. Слабость еще разливалась по телу. Сила ощутимо покалывала под кожей, недовольная резким вмешательством в ее ток. Она ощущалась ломотой в мышцах, когда отсидишь ногу. Прежде Сакума сталкивался с подобным лишь после изнуряющей битвы. Но на этот раз на коже не осталось ни одного нового шрама. А еще казалось, что от давнего застарелого наконец излечилось и сердце. Он медленно сел, закинул руки за голову и потянулся. Нахмурился с задумчивой улыбкой. Большая постель, засланная бледно-голубым бельем, была до неприличия пуста. Здесь очень не хватало одной теплой, сонной девушки, которая сейчас открыла бы глаза и потянулась к нему с легкой улыбкой. Сакума помнил наставление Верховного. Никаких лишних движений, подниматься осторожно, неторопливо. По возможности отоспаться еще сутки дома, лишь потом отправляться в дорогу. Вчера Сакума был полон уверенности, что для него легкая слабость не станет помехой. Сегодня же эта уверенность заметно пошатнулась. Лин была явно проще, но ее сила была разбавлена силой множества других богов, которые когда-либо с ней делились. Сакума вспомнил золотой вихрь с вкраплением собственной, основной, кроваво-красной силы и множественное сплетение голубых, зеленых, серых вихрей, тонких нитей или толстых канатов. Глядя на это многообразие, Сакума невольно скривился. Но в то же время понял, отчего Лин так отчаянно стремилась собрать огромный гарем из мужчин в своей постели. Ей хотелось стать сильнее, всегда хотелось. Возможно, все боги так или иначе спали друг с другом именно ради этих коротких крох тепла, когда доверие к тому, кто сейчас рядом, вызывает желание привязать, хоть ненадолго, сделать ближе. Они все были одиноки и отчаянно глушили это одиночество в бесконечных оргиях и развлечениях. Прикрыв глаза, Сакума глубоко вздохнул, вытянул руку и не без труда создал устойчивое пламя на раскрытой ладони. Она постепенно увеличивалась, разгораясь все ярче, освещая бледное лицо и отражаясь в черных глазах. Чистая, без единой примеси. Голова закружилась, надо же, а ведь Сакума уже забыл, каково это — быть самим собой. Освободиться от чужого присутствия, от живущей в самой глубине подсознания тоски Полин. Только сейчас смог по-настоящему вздохнуть полной грудью и сказать себе: «Все кончено». Ноги дрожали, когда он поднялся и подошел к окну. Полностью обнаженный, сдвинул в сторону белоснежные полотна и вышел на балкон. Впереди искрилось бирюзовое море, вдоль берега тянулись ровные ряды финиковых пальм, а внизу раскинулся пантеон. Сакума давно привык к его разномастным постройкам, неумолчному гулу и атмосфере постоянного праздника. Но сейчас смотрел на город так, будто видел впервые. Глазами Кэрри. Ей тут понравилось, это факт. И, пожалуй, через несколько лет они обязательно вернутся и проведут здесь не один год. Сакума улыбнулся. Для Кэрри сейчас несколько лет может показаться вечностью, но очень скоро она поймет, что здесь время не имеет значения. Спустя годы ты перестаешь замечать даже, как сменяются день и ночь. А в резиденциях и вовсе климат подчиняется хозяину. Можно вызывать зиму или лето в любое время, когда пожелаешь. Слабость разлилась по позвоночнику, вынуждая опереться о мраморные перила. Сакума вздохнул, над губой проступили капли пота. Они же выступили на затылке, увлажнив волосы. Все же Верховный был прав. Придется задержаться еще на сутки. Может, на двое, ведь их никто не гонит. Показать Кэрри несколько уютных заведений, которые сам любил посещать. Попытаться уговорить Вакха отпустить Зоуи на время в поющую воду. С этими мыслями Сакума неспешно собирался, одевая кимоно, перевязывая волосы тонким кожаным шнурком. Пристегнул ножны, закинул меч за спину и внимательно посмотрел на себя. Помимо излишней бледности, ничто не выдавало его слабости. Когда Сакума зашел поблагодарить Верховного, тот сказал, что Лин уехала несколько часов назад. И эта новость вызвала усмешку. Конечно, ей не пришлось так долго восстанавливаться. Хочется верить, что теперь она счастлива. Вскоре носилки с Сакума уже плыли сквозь многоголосую толпу к тихому кварталу, где его ждала Кэрри. Он так хотел сказать ей, что всё позади, что едва сдержался, чтобы не попросить во дворце коня. Но в последний раз остановился, понял, что может попросту свалиться по пути. Пришлось путешествовать неспешно, как подобает сильному и сильно уставшему богу. Но когда носилки наконец опустились на каменные плиты внутреннего двора, Сакума уже достаточно набрался сил, чтобы выбраться самостоятельно и на твёрдых ногах пройти в дом. Кэрри, как ему сказали, ещё спала, что поначалу удивило. Обычно она вставала рано. Но Сакума тут же отбросил эту мысль. Вероятно, она засиделась с подругой допоздна. Оказавшись в спальне, он быстро разделся и нырнул под одеяло, одной рукой притягивая к себе родную, желанную женщину. Она сонно замычала, выгнулась, потёрлась о него бёдрами и снова провалилась в сон. Коротко поцеловав её в плечо, Сакума счастливо улыбнулся, выдохнул: «Спи», и сам крепко уснул. Когда открыл глаза, за окном уже стояла ночь, а Кэрри нигде не было. Сакума сел, прислушался и хитро улыбнулся. Из купальни доносился тихий плеск. Отбросив в сторону одеяло, Сакума быстро и бесшумно подошёл к двери и потянул створку в сторону. Замер на пороге, прислонившись к дверному косяку. Кэрри сидела в круглой ванне и медленно водила ладонью по влажной коже. Её лицо раскраснелось от пара, глаза были прикрыты, а на губах играла задумчивая улыбка. «Я вернулся», — тихо произнёс Сакума, и она тут же посмотрела на него, улыбнулась привычной, немного застенчивой улыбкой. «Я видела», — кивнула Кэрри, протягивая руки. «Иди ко мне. Я так соскучилась». «Не думаю, что ты соскучилась больше, чем я». Улыбнулся он в ответ, охотно присоединяясь к ней и погружаясь по пояс в тёплую воду. Притянув её за талию, он усадил Кэрри себе на колени так, чтобы обе её ноги оказались с двух сторон от его бёдер. Провёл носом по шее, собирая слабо заметный любимый аромат, перекрытый ярким запахом бергамота. Сегодня кто-то из слуг явно переборщил с маслом. Кэрри слабо выдохнула, откинула голову, подставляясь под неторопливые поцелуи, и запустила руки в его волосы, начиная мягко массировать. «Как всё прошло?» — прошептала она с тихим стоном, когда его губы сомкнулись на её соске. «Всё кончено», — неразборчиво пробормотал он, накрывая вторую грудь ладонью и начиная ласкать круговыми движениями. «Теперь больше никакой Лин, только ты и я. Только ты и я». Эхом откликнулась Кэрри, чувствуя, как начинает твердеть его член, зажатый между их тел. Она медленно потёрлась о него животом, довольно улыбнулась, услышав отчётливый сладкий вздох. Сакума опустил руки ниже, погладил ребра, прошёлся кончиками пальцев по пояснице и надавил на ямочки над ягодицами. Кэрри оттянула его волосы и вдруг впилась жадным поцелуем в губы, проникая языком в его рот, прижимаясь всем телом. «Хочу тебя», — простонала она между поцелуями. «Прямо сейчас, Сакума». «Что ж», — он хмыкнул в её губы. «Ты действительно соскучилась». Она нетерпеливо поёрзала на его ногах, скользнула рукой вниз, обхватив член, и едва не застонала от разочарования, когда почувствовала, что тот постепенно начинает опадать. Сакума, впрочем, выглядел не менее разочарованным. Криво улыбнувшись, он опустил глаза в воду и виновато пожал плечами. «Верховный предупредил, что сегодня лучше тоже воздержаться. Силы могут подвести. Но я не думал, что они подведут в самый неподходящий момент. Однако...» Он хитро посмотрел на Кэрри и вдруг резко встал, придерживая её за бёдра. «Я всегда могу доставить тебе удовольствие другим способом». «Звучит заманчиво». Кэрри чарующе улыбнулась, позволяя унести себя в спальню. Лунный свет не проникал в комнату с плотно закрытыми окнами. Сакума давно спал, а Лин лежала и думала, всматриваясь в тени, скользящие по потолку. Всё шло практически идеально, не считая двух моментов, первым из которых было внезапное появление маленькой служанки во время похищения. Объяснить пропажу Юми будет практически невозможно. Она преданная служанка Сакума и не смогла бы уйти по своей воле. Придётся как можно дольше прикрывать её отсутствие, а потом... когда наступит время открыться, сказать, что та ушла с Кэрри. Вторым моментом была внезапная слабость Сакума. Лин так хотела как можно скорее заняться с ним сексом. Конечно, его умения в оральных ласках стали просто невероятными. Она несколько раз буквально взмывала в небеса, выкрикивая его имя. но Лин было мало. К тому же, когда Сакума узнает правду, он должен знать, что раз столько времени спал с бывшей женой, не признав ее, значит, ему на самом деле плевать на смертную. Лин не хотела топтать его гордость или унижать, нет. Она хотела, чтобы он понял, им все еще может быть хорошо. А Кэрри — просто попытка забыться. Неудачная попытка. Лин проснулась раньше и улыбнулась, глядя на спящего мужа. Бывшего мужа, поправила она себя, убирая черные пряди, скрывавшие лицо. Она действительно забыла, какими притягательными могут быть эти острые скулы, тонкие губы, холодные с виду и обжигающие каждым касанием. Какое у него подтянутое поджарое тело и сколько шрамов его покрывает. Лин задумчиво рассматривала белые полосы, полосовавшие гладкую кожу, прикусывала губу, понимая, что большинство он получил после их расставания, и, возможно, по ее вине. Словно почувствовав взгляд, Сакума медленно открыл глаза и тут же лениво улыбнулся. От этой улыбки у Лин перехватило дыхание. Такой светлой и искренней она была, будто ее только что швырнуло на сотни лет назад, в прошлое, в котором они по-настоящему были счастливы. «Я тебя люблю», — вырвалось у нее невольно, и на глазах тут же заискрились слезы. «Я тоже люблю тебя, Кэрри», — хриплым после сна голосом прошептал Сакума, положил ладонь на ее затылок и нежно поцеловал. «Ты сделала меня самым счастливым во всех существующих мирах. Не представляю, как бы я смог без тебя существовать дальше». Лин обняла его, пряча лицо на плече. Сердце забилось тревожно и быстро, ведь впервые в груди шевельнулось сомнение. А правильно ли она поступила? Неужели чувства Сакума были настолько искренними и глубокими? Но отступать уже было поздно. Оставалось лишь двигаться вперед. Она сдавленно ахнула, когда он резко уложил на спину и навис сверху. С готовностью развела ноги, закинула ему на спину и коротко вскрикнула, когда Сакума медленно вошел в нее, заполняя до конца. «Кэрри!» — простонал он глухо, начиная двигаться плавно, неспешно, переплетая их пальцы. «Скажи, что останешься со мной. Сейчас скажи, что останешься». Не понимая, чего именно он просит, Лин ответила согласием, поймала его губы, выдохнула между поцелуями. «Обещаю, Сакума. Обещаю, что останусь, пока не прогонишь». Они нежились в постели до обеда, прерываясь на еду. Но вскоре доложили о приезде Конора. И Сакума с сожалением поцеловал Лин в плечо и поднялся. «Ты говорила, что Зои тоже должна заехать», — вспомнил он, одеваясь. «Поэтому уверен, что скучать не будешь». «Говорил, что соскучился, а уже уезжаешь», — притворно нахмурилась Лин. Сакума застыл, посмотрел на нее пристально, но тут же качнул головой и легко улыбнулся, прогоняя тень смутных сомнений. «Завтра мы вернемся в резиденцию, и там я очень долго не буду никуда от тебя уходить. Обещаю». Когда он ушел, Лин застонала и стиснула голову ладонями. Идиотка, едва не раскрыла себя. Кэрри наверняка никогда не была капризной. Но и Лин понятия не имела, как именно она вела себя наедине с ним. Знаний не хватало, поэтому все эти часы, проведенные вместе, она почти все время молчала или отвечала однозначно. А теперь еще это Зои. Ее Лин видела издалека, знала, что она принадлежит Вакху и училась вместе с Кэрри в пансионате. Но на этом знания заканчивались. Что ж, стоит выпроводить ее как можно скорее, чтобы не заподозрила. Лин выплыла в беседку спустя час. Приказала накрыть чай и приготовилась ждать Зоуи. Сакума уехал. Судя по тому, что Тони молчит, у него тоже все идет по плану. Поэтому беспокоиться не о чем. Потянувшись, Лин усмехнулась. Ее сила восстановилась практически полностью. Поддерживать чужой облик можно бесконечно долго. Однако лицо тут же омрачило гримаса. Нет, Лин хотела, чтобы он увидел перед собой именно ее, чтобы хотел именно ее, но понятия не имела, что для этого надо сделать, потому что осознала. Одного секса явно недостаточно, чтобы заставить Сакума переменить свое отношение к бывшей жене. Даже если он увидит, что Кэрри полностью скомпрометирована и не простит, не факт, что он захочет вернуть Лин. «Кэрри!» Лин так задумалась, что не заметила появления красивой темнокожей девушки в белоснежной тоге. Она стояла на берегу озера и весело махала рукой. Взмахнув в ответ, Лин улыбнулась как можно дружелюбнее. «Ну что, подруга, можно тебя поздравить?» Зои звонко чмокнула Лин в щеку и упала на подушки напротив. Наконец Сакома избавился от своей жены? Да, с излишним энтузиазмом кивнула Лин, подумав, что этой девице еще повезло, что она попала к Вакху. Сама Лин услала бы ее гораздо дальше. Правда, он пока восстанавливается после процедуры извлечения силы. О, он рассказал, как это было? Глаза Зоуи загорелись азартным блеском. Нет, вчера он был слишком слаб, а сегодня... Лин подмигнула и закатила глаза. У нас не было времени на разговоры. Зоуи звонко рассмеялась. «Ну, конечно, кто бы сомневался. Судя по твоим рассказам, Сакума настоящий ненасытный жеребец. А кто бы мог подумать в пансионате, а?» «Да». Лин сбилась, но тут же взяла себя в руки. «Главное, не переводить разговор на опасную дорогу. Сакума тут совсем другой. Скажи, а где Юми?» Вдруг поинтересовалась Зоуи. «Обычно она нам прислуживает, а сейчас...» «Я дала ей выходной. Подумала, что слугам тоже иногда стоит отдыхать». «Если только смысл их существования не заключается в служении хозяину», — Зоуи приподняла бровь. «Разве ты мне об этом сама не рассказывала?» «Забыла?» — плавно взмахнула рукой Лин и принялась сама разливать чай по фарфоровым чашечкам. «Мы завтра уезжаем. Ты ведь навестишь меня в резиденции поющей воды?» «Надеюсь», — Зоуи заметно скисла. «Если Вакх позволит». «О, уверена, Сакома поговорит с ним». Ему всегда удавались такие переговоры. Он умеет находить нужные аргументы, чтобы собеседник не имел возможности отказаться. Зоуи склонила голову на бок, прищурившись. Странное чувство не покидало ее. Чувство неправильности, нереальности. Будто Кэрри кто-то дергает за ниточки. Она знала, что Сакума не было дома больше суток. Также слышала от кого-то из друзей Вакха, что Лин покинула дворец гораздо раньше, и больше ее никто не видел. Конечно, это наверняка было совпадение, но Зоуи помнила и то, как Кэрри рассказывала про Тони. Не то, чтобы она верила во всю эту чушь с местью и похищениями, слишком уж отдавала мелодрамой. Но странное поведение Кэрри и отсутствие Юми наводили на определенные мысли. Нехорошие, тревожные мысли. Пожалуй, стоило подождать Сакома, который наверняка очень быстро поймет, есть ли подвох, когда вернется. «Да и если до сих пор не понял, значит, все в порядке». Но тут же, подумала Зоуи, Сакума сейчас слишком слаб. А в полумраке спальни она сама бы ни за что не поняла, что перед ней незнакомка. «Кэрри», — протянула вдруг Зоуи, покачивая в руке чашечку с чаем. «А помнишь, как мы с девчонками устроили вечеринку?» «Вечеринку? Конечно, помню», — тут же улыбнулась она. «Виски, травка», — Зоуи закатила глаза и глупо хихикнула. Абель тогда еще напилась и голая отплясывала на столе. «Да, Бэль всегда умела удивлять», — хмыкнула Кэрри. «Хотя, знаешь, я не слишком люблю вспоминать время, проведенное в пансионате». «Конечно, понимаю, вся эта история с Тони». Зоуи накрыла ее ладонь своей, ободряюще сжала, пока мозг лихорадочно работал, подкидывая множество причин, по которым она может уйти прямо сейчас. «Кстати, ты так и не сказала, куда уехал Сакума». «К Конору». Кэрри едва заметно скривилась. «Я думала, он тебе нравится». «Когда как? Не сейчас, когда Сакума мог остаться со мной». «Прости», — Зоуи вздохнула и поднялась. «Я тоже не сказала сразу, что у меня сегодня совершенно нет времени на разговоры. Мне надо идти. Так быстро?» Однако в голосе Кэрри совершенно не звучало огорчение. «Мне тоже жаль, но мы же обязательно скоро встретимся», — улыбнулась Зоуи, сжав ее ладонь. Она спешила по мостику так, будто за ней гонится стая голодных волков. Необходимо срочно найти Сакума, потому что та, кто остался в беседке, на 100% не являлась Кэрри.